Спиристологи. Луч фонарика скользнул по замшелой стене, осветив старый выключатель кольцевого типа. Александр шмыгнул носом и, подняв руку, с усилием провернул шток. Раздался характерный щелчок, затем где-то над головой послышалось «бим-бим». Сначала несколько раз мигнула, а затем зажглась длинная люминесцентная лампа, поросшая мхом и паутиной. Тусклый свет осветил небольшое, но сильно захламленное помещение. Александр выключил свой фонарик, погрузив комнату в полумрак. Надо же, до сих пор работает. Потому что не разграблено и не разворовано, как большинство объектов в запретной зоне. Денис легонько пнул лежащую под ногами коробку из почерневшей бумаги, и из нее тут же, легко нарушив целостность упаковки, выпал бочонок ярко-зеленого цвета. Во, как новенький. Что это? Фильтр для противогаза. Александр вздохнул и, поежившись, поправил пятнистую курточку, висящую на нем, как на вешалке. Он поднял голову, посмотрев на лампу, от которой к потолку заструился сизый туман. К запаху застоялой погребной сырости присоединился запах прелого мха и тлеющей ветоши. Саша перевел взгляд на своего товарища, осматривавшего содержимое дряхлой упаковки. «Денис, а что ты знаешь о нашей подруге? И куда она опять запропастилась?» «Так же, как и ты. Не знаю ничего. Вот только...» Он подошел к старому письменному столу и, выдвинув ящик, вгляделся в его содержимое. «Я, наконец, вспомнил. Она мне сильно напоминает ту девушку, фото которой ты нашел в одной из комнат гостиничного номера. Помнишь?» «Помню. А знаешь, ты прав. Какое-то сходство есть». Александр протер рукавом лицевую панель неизвестного ему прибора, одиноко стоявшего на полке. Как ей удается внезапно исчезать и также внезапно появляться? Денис заговорил шепотом, будто опасался, что их кто-то может услышать. Вот и сейчас она неизвестно где и неизвестно, что делает. А главное, почему все именно так, таинственно? И для чего? Признаюсь тебе честно, я ее боюсь. Александр достал из кармана фонарик. Она нам помогла, спасибо ей за это большое. Однако здесь наши пути дорожки разошлись. Сам знаешь, для чего мы сюда пришли. Не дожидаясь ее прихода, сваливаем по-тихому и... снова попадаем в неприятности. От неожиданности Саша выронил из рук фонарь, гулко ударившийся о бетонный пол. «Как я вижу, пришло время расставить точки над «и».» Скосив глаза, девушка внимательно посмотрела в сторону ребят. Отступая шаг назад, Денис неопределенно кивнул головой, а Александр, криво улыбнувшись, смотрел прямо перед собой, всем своим видом показывая богатырскую уверенность в себе. Незнакомка еще раз обвела их взглядом и задумчиво произнесла: «С чего же нам начать?» «Сначала». Как бы подтверждая слова друга, Денис снова кивнул, вскинув правую бровь, и тихонечко переместился за спину Александра, будто заинтересовался содержимым одной из коробок, во множестве расставленных на потемневших полках за спиной его товарища. Девушка улыбнулась, и в ее глазах вспыхнули мистически странные огоньки. «Хорошо, так и сделаем. Но предварительно давайте обсудим следующий момент. Зачем вы здесь?» Ребята переглянулись, но промолчали. Тем временем незнакомка продолжала. «Положа руку на сердце, объясните мне, а в первую очередь самим себе, из-за каких таких побуждений вы ввязались в столь рискованное предприятие? На каких основаниях и из каких соображений вы совершали и совершаете свои поступки и действия?» Живописным жестом она передала слово оппонентам. «Ну же, смелее!» Первым откликнулся Александр. «Во-первых, о каком таком предприятии идет речь? Что-то не пойму». «Перестаньте. Вы пришли за пушечкой, созданной на нетрадиционных принципах разгона снаряда». Ребята недоуменно переглянулись. «Только унести вы ее не сможете. Прототип действительно существует, но не здесь, а в 3 километрах отсюда, в соседней лаборатории. Это приблизительно там, где вы проникли в подземелье. Да и размером он приблизительно с танк». Незнакомка нахмурилась и отвернулась в сторону, демонстративно разглядывая стену с облущенной краской. «Я понимаю, доверие — это большая роскошь, и каждый определяет степень доверия по-разному. Но разве я, помогая вам выпутываться из самых безвыходных ситуаций, не завоевала его? Или хотя бы ваше расположение к себе?» «Вот так штучка», — невесело подумал Денис и тяжело вздохнул. Выступив чуть вперед, он тихо произнес. «Все очень просто. Нам очень хотелось быть нужными». «Поздравляю, у вас получилось». В диалог включился Александр. «Жизнь как-то потекла нудно и скучно, вот и захотелось приключений». «Это какая-то иная реальность». Усмехнувшись, девушка неопределенно пожала плечами. «Глядя на Дениса, нельзя сказать, что он адреналиноголик. Значит, ему больше хочется быть нужным. Ну а ты больше тяготеешь к приключениям, по большей части безрассудным. Однако ваш ответ лишь подтверждает мою гипотезу». «Гипотезу?» «Да. Но все по порядку». Девушка отошла от стены и, сделав несколько шагов, присела напротив ребят на старый, покосившийся, почерневший от сырости и времени стул с надломленной ножкой, который даже не скрипнул под тяжестью ее тела. Друзья искоса переглянулись. Не сговариваясь, Александр протянул руку к полке и, взяв первую попавшуюся коробочку со словами «Лови», легонько бросил ее в сторону незнакомки. Описав в воздухе дугу и ни за что не зацепившись, прямоугольная коробочка беспрепятственно пролетела сквозь голову девушки и гулко приземлилась на пол позади незнакомки. «Нежить!» — Александр стал неистово креститься, не переставая повторять. «Сгинь! Сгинь, нечистая!» По своему обыкновению Денис впал в ступор и смотрел на прелестный фантом широко раскрытыми глазами. Девушка брезгливо скривилась. «Идиоты!» Медленно поднявшись со стула, она сделала легкий выпад вперед. «Бу!» Отчего парни резко отстранились, а ноги за ними не поспели, и, споткнувшись, они с грохотом рухнули на пол, завалив на себя груду ящиков и одряхлевших стульев. Как в мистическом фильме, не оставив и следа, незнакомка тихо растаяла в воздухе.